Глава вторая. Ну и как ему ответить, зачем я его вызвала? Я решила продолжить честно, но мои слова прозвучали уже значительно тише и менее уверенно. Я хотела фамильяра. Дракон сделал шаг ко мне, выйдя из ритуального круга, и навис надо мной. Меня окутал запах хвойного леса и свежести гор. Так он не только хорошо выглядит, а еще и хорошо пахнет. Он шумно вдохнул, задержал дыхание и прищурился. «Вызвала меня как фамильяра? Нет, судя по символам, ты хотела кого-то другого». Низкий рокот голоса дракона отдавался вибрации во всем теле. Он хищно улыбнулся. «Если это ритуал не для фамильяра, то для кого?» Вот теперь окончательно стало страшно. В груди все сжалось в комок, мешая нормально дышать. Все-таки надо было перерисовать тот символ. Почему хорошие мысли приходят слишком поздно? «Решила поиграть с драконом?» — спросил неправильный фамильяр и склонился еще ниже ко мне, продолжая ухмыляться. Я чувствовала его дыхание на своем лице, а губы буквально горели от его взгляда. Он сейчас о чем? «А знаешь, что такие игры не доводят человечков до добра?» «Конечно, я знала, что даже просто общение с ними не приводит ни к чему хорошему. Нам с детства рассказывали страшные сказки о похищенных драконами девах и о разоренных городах. Но благодаря щиту мы уже много веков не видели ни одного настоящего ящера, даже в человеческом обличии. А тут вот он, самый настоящий, злой и горячий, в смысле пылающий гневом. А я рисковала быть той самой похищенной девой». Как маленький загипнотизированный кролик, я смотрела на него, большого, страшного и жутко опасного ящера. Сердце бешено стучало, будто хотело выпрыгнуть. В какой-то момент мне даже показалось, что я сама качнулась навстречу дракону. Нетушки, я на это не подписывалась. Мне нужен был маленький, пушистенький. А вызвался большой, в перспективе чешуйчатый, еще и рычащий. Я аккуратно отшагнула, а потом резко прыгнула в сторону, чтобы поднять выпавшую из руки записную книжку. Вроде все переписывала, значит, и отмену ритуала тоже. «Куда?» — дракон оказался в разы быстрее и мгновенно схватил меня за руку, подняв вплотную к себе так, что я врезалась в его твердое, практически каменное тело. Руку обожгло, будто горящими углями провели. Я вскрикнула от боли, и одновременно с этим раздался яростный рык дракона. Наши соединенные руки оплели огненные кольца, резко схлопнувшиеся и превратившиеся на запястьях в изображение небольших черных дракончиков. Вызванный мной гость впился негодующим взглядом в меня. «Что это было?» Он мог хоть миллион раз повторить вопрос и во столько же раз более грозно смотреть на меня. Ответа у меня не было. «Это вы меня за руку схватили, вам и знать», — попыталась огрызнуться я. «Может, все-таки фамильярная связь?» «Фамильярная? Со мной?» — усмехнулся он. Чем больше я на незваного гостя смотрела, тем сильнее мне казалось, что я его смутно припоминаю. Но я же не могла просто случайно встретить на улице дракона. «Не хочешь говорить сейчас? Поговорим в другом месте и на других условиях». Его горячая рука легла на мою талию, прижав меня к нему так сильно, что я сквозь ткань платья чувствовала рельеф его пресса. «И там тебе придется дать мне честные ответы». Он начал шептать заклинание телепортации. «Куда он меня решил утащить? Спасибо, я останусь в академии». Я уперлась руками ему в грудь, и в момент, когда он произносил последние слова формулы, я зажмурилась и изо всех сил оттолкнула дракона. На миг я ощутила поток своей силы. Это были не беспорядочные вспышки взрыва в теле, как обычно, а направленное течение. Огненная магия мощным потоком вырвалась из моих ладоней и отбросила дракона от меня. Последнее, что я видела перед тем, как он исчез, — его недоумевающий взгляд. Впрочем, я тоже была обескуражена. Во-первых, тем, что я смогла выпутаться из этой ситуации. А во-вторых, тем, что я почувствовала самые настоящие потоки силы. То, о чем нам рассказывали на занятиях. Раньше никакие медитации и упражнения по концентрации внимания не помогали, а сейчас... Ух, удивительное ощущение, как с горки вниз. Но оставалась одна маленькая черная проблемка на запястье. Она же явно символизировала какую-то связь с тем страшным драконом. И если у принцессы, то есть у меня, кто-то вдруг увидит рисунок дракона, то непременно доложит советнику. А тот, в свою очередь, использует это как аргумент в пользу несостоятельности меня как правительницы. Но результат можно было ожидать однозначный — замужество. Бррр, надо было скорее найти в записной книжке, как отменить ритуал. Только вот ее бы сначала отыскать. Спустя несколько минут упорного ползания по полу книжку я нашла. Онемевшие от переживаний пальцы с трудом перелистывали страницы, пока не дошли, наконец, до последней записи, от которой сердце ухнуло в пятки. «Отменить ритуал невозможно».